Глава 4. По правде говоря, хотелось схватить первую попавшуюся вещь и отдать ее этому чудищу. Но... А вдруг оно... Он обидится? Нет, надо хотя бы сделать вид, что я серьезно и со всем уважением отнеслась к его просьбе. Я с задумчивым лицом двинулась вдоль полок. Ну и сон. Ужасный монстр зашел в лавку за сувениром. Прямо начало анекдота. Внезапно мне на глаза попался перстень с огромным переливающимся синим камнем. Выглядел он дорого и внушительно. Пожалуй, сойдет. Я уже протянула было руку, чтобы взять этот перстень, но взяла почему-то совсем другую вещь, которая лежала рядом. Обтянутый чем-то вроде шелка, ободок с розовым бантиком на боку выглядел безвкусно и как-то даже неуместно. Предложить его космическому монстру казалось немыслимым. Он ведь наверняка сочтет это издевательством. Боюсь, после этого меня точно прикончат с особой жестокостью. Я собралась положить ободок на место, но почему-то не смогла. Глаза и здравый смысл говорили одно, но что-то внутри меня настаивало: «Вот оно, это то, что нужно». Закололо в виске. Оглушенная внутренними противоречиями, я совсем забыла про гостя и поэтому заорала от неожиданности, когда на плечо внезапно опустилась жуткая синеватая рука. А в следующее мгновение у меня бесцеремонно забрали ободок. «Да это не вам, это просто под руку попалось!» — вякнула я ему вслед, но он уже направлялся к прилавку. Пришлось тащиться следом. Заняв место продавца, я деликатно уточнила. «Значит, все-таки ободок берете? Может, что-то другое подобрать? Что-то более... подходящее?» Вместо ответа монстр медленно поднял руки и... Открыв рот, я смотрела, как он старательно устраивает нежно-розовый ободок на своей жуткой лысой голове. «Вам очень идет», — выдавила я, подумав о том, что никогда не видела ничего более дикого. Покупатель удовлетворенно кивнул и выудил откуда-то из складок плаща горсть космических шариков. Ну, то есть на вид это были обыкновенные стеклянные шарики, внутри которых виднелась чернота с россыпью звезд. Что это? Видимо, разочаровавшись в моих умственных способностях, он решил больше не утруждать себя объяснениями на языке жестов. Наверное, здраво рассудил, что общаться с такой тупицей — только время терять зря. Поэтому монстр цепко схватил меня за запястье и силком высыпал шарики в руку. «А, это оплата, да? Не стоило!» Он занес пальцы для очередного щелбана. «Все понятно, никаких возражений», — сказала я торопливо, принимая шарики, и тут же заметила на прилавке небольшой кованый сундучок, очень симпатичный на вид. Не придумав ничего лучше, высыпала шарики туда. На этом дело не кончилось. Расплатившись, назойливый покупатель снова запустил свою синеватую клешню под плащ, извлек еще один шарик, который по виду отличался от остальных, и опять всучил его мне. Я потянулась было к сундучку, но мою руку перехватили на полпути. Страшный гость мотнул головой и ткнул в меня пальцем. «В смысле, это мне? Неужели чаевые?» Я принялась рассматривать шарик. В отличие от предыдущих, он не был прозрачным. Казалось, будто кто-то разрисовал его кисточкой, покрыв синими и сиреневыми разводами. «Спасибо. А что это такое?» — решила уточнить я, подняв голову. И тут же поняла, что разговариваю с пустотой. Гость ушел по-английски, не прощаясь. Внезапно шарик на моей ладони хрустнул, вновь привлекая внимание. Я увидела, как по нему прошла светящаяся трещина. Она разветвилась, а потом шарик просто распался на тонкие скорлупки, как яйцо. А внутри было пусто. На секунду мне померещился словно бы черный дымок, но с уверенностью я сказать не могла. «По-моему, этот космический чувак решил поиздеваться надо мной», — заключила я, стряхивая скорлупки на пол. «Хотя... какое обслуживание, такие чаевые. М-да. Хорошо, что это сон. Не хотела бы я работать в такой лавке. То хамоватые мужики свое нелестное мнение в адрес моей одежды высказывают, то монстры щелбаны отвешивают. Что хорошего в такой работе? Даже печенье за вредность не дают». Я не успела даже договорить. На прилавке возникло блюдо с внушительной горкой еще теплого, явно домашнего печенья и большая кружка с молоком. Все выглядело очень аппетитно. «Подлизываешься?» — сурово уточнила я у лавки, потянувшись за печеньем. Оно оказалось выше всяких похвал. Внезапно мне пришла удачная мысль. Я подхватила блюдо и направилась к двери. В этот раз никаких сложностей с выходом не возникло. Поставив блюдо на зависшее посреди космоса крыльцо, вернулась за кружкой. А потом с удобством расположилась на теплой, будто прогретой солнцем деревянной ступеньке и принялась любоваться звездами, неспешно прихлебывая молоко и заедая его печеньем. Проснулась я от звонка будильника. Как ни странно, настроение было хорошим. Несмотря ни на что, сон оставил после себя приятное послевкусие. Теперь монстр с розовым ободком казался мне даже забавным. Хихикнув, я от души потянулась и с некоторой неохотой вылезла из-под одеяла. Лерка, как и обещала, пришла пораньше. В этом плане она была девушкой обязательной. Раз пообещала, значит, выполнит. Хоть и вынесет при этом весь мозг ворчанием. «Из-за тебя даже кофе не попила», — сварливо сказала подруга вместо приветствия, как только я открыла ей дверь. «Это дело поправимое. Проходи, располагайся, а я сварю кофе. Если же благодаря твоим усилиям шеф обратит на меня внимание, можешь рассчитывать на ужин». «В кафе. А то твоя стряпня — это скорее наказание, а не награда», — уже более доброжелательно пробухтела она. Хлопача на кухне, я пару раз краешком глаза будто бы замечала какое-то подвижное темное пятнышко на стенах. Однако стоило повернуться, и оно исчезало. Не сказать, что меня это сильно взволновало. Мы все порой видим что-то краем глаза. Какую-то рябь в воздухе, случайные тени или блики, рожденные причудливой игрой света. В общем, значения я этому не придала, так как гораздо больше меня занимали мысли о предстоящей встрече с шефом. Выпив кофе, повеселевшая подруга с энтузиазмом взялась за дело. Пока она напряженно трудилась, превращая меня в красотку, я изнывала от нетерпения, пытаясь представить, что получится в итоге. «Готово! Можешь посмотреть на себя в зеркало», — наконец провозгласила она. «Ну как?» «Лера, ты волшебница!» — выдохнула я, восторженно разглядывая в зеркале прекрасную незнакомку, которая только отдаленно напоминала прежнюю меня. «Ну, если твой шеф этого не оценит, то вряд ли его вообще чем-то удастся пронять», — согласилась довольная похвалой подруга. В офисное здание, где располагалась наша фирма, я входила полная радостных надежд. Охранник на проходной сделал мне комплимент, из-за чего и без того хорошее настроение взлетело на заоблачную высоту. Поднимаясь на лифте, я ощущала все нарастающее волнение. Вот сейчас войду в офис с таким видом, будто в моем преображении нет ничего такого особенного. С легкой улыбкой скажу «всем привет», а потом, деловито цокая каблуками, пройду к своему столу. И только тогда, как бы случайно, брошу взгляд в сторону кабинета Олега Владимировича. Обычно директор приходит чуть раньше других и сидит с открытой дверью, чтобы наблюдать за работой сотрудников и делать выговоры опоздавшим, так что мое появление не должно остаться незамеченным. Если мой план сработает как надо, то в этот момент наши глаза встретятся. Мои мечты прервал лифт, остановившийся на нужном этаже. Что ж, вперед, Злата! Высоко подняв голову, я двинулась навстречу любви. Но, как выяснилось, в своих расчетах я не учла очень важный фактор, а именно наш дружный шизанутый коллектив. Началось все с того, что в тот самый момент, когда до входа в офис оставалось пара шагов, в проеме неожиданно возникла необъятная фигура нашей добродушной, но ехидной бухгалтерши Люды. И я, уже успевшая набросить на лицо вуаль интригующей задумчивости вкупе с легкой загадочной улыбкой, влепилась в нее на полном ходу. Люда крякнула, а потом оторвала меня от себя и без особого труда, удерживая на расстоянии вытянутых рук, внимательно осмотрела. «Гля, кого я тут поймала!» — радостно громыхнула она на весь коридор и офис. Идущие от лифта люди начали замедляться, с интересом поглядывая в нашу сторону. «Пусти, Люда!» — прошипела я, пытаясь вырваться. «Платье помнешь!» «Да это же наша Златка! Ну вот, а вы говорили! Я знала, что когда-нибудь из лохматой гусеницы в потертых джинсах она превратится в прекрасную бабочку!» «А ну-ка, ну-ка! В кого там она превратилась?» Заинтересовались коллеги, пытаясь рассмотреть меня за массивной бухгалтерской спиной. Люда вместе со мной развернулась и благоговейно показала несколько помятую меня коллективу, как бабуин Рафики показывал звериному миру новорожденного Симбу. «Всем привет!» Неловко кашлянув, хрипло пробормотала я, оказавшись в центре всеобщего внимания. Мои тактичные коллеги не преминули выразить свое восхищение. «Ну ты даешь, мать! Смотри-ка, реально на женщину похожа! Тебя что, покусала какая-то дама, и теперь ты в нее превращаешься?» «Какое богатство, оказывается, пряталось в этих мешковатых свитерах! Да брата почти полное декольте набралось!» «И макияж такой грамотный, глаза хоть появились, да и нос наконец-таки стал маленьким и аккуратным». В этот момент я как никогда желала, чтобы шеф сегодня опоздал. Или ушел с клиентом в переговорную, или хотя бы вышел в туалет, но нет. Шеф находился в кабинете и, конечно, в подробностях видел мое фееричное появление. Направив отчаянный взгляд в ту сторону, я в этом убедилась. Наши глаза встретились. Он насмешливо кивнул, осмотрел меня с ног до головы. Я почувствовала, как заливаюсь краской. Пауза, занавес. На коллег я дулась вплоть до обеда. Дулась бы и дальше, но в обед случилось чудо, на которое я, честно говоря, уже перестала надеяться. Все началось с того, что возле моего стола возник шеф. Кашлянул Олег Владимирович, привлекая внимание. Я резко вздернула голову и тут же утонула в его бездонных зеленых глазах. Как же он красив! Настоящий герой романа, широкоплечий, мужественный, с вьющимися шоколадными волосами, в которые так и хочется запустить пальцы. «Злата», — сказал он своим до умопомрачения сексуальным хрипловатым голосом. «Не хочешь сегодня пообедать со мной в кафе?» От полноты чувств у меня отказал голос, поэтому я просто кивнула, чувствуя себя такой счастливой.